Манифестор. В 1944 году у Майи Энджелоу была мечта — стать кондуктором трамвая в своем родном городе Сан-Франциско. В своей книге «Мама, я и мама» писательница вспоминает, как сильно нравилась ей в юности униформа кондукторов. «Я видела в трамваях женщин, у которых на поясе висели сумочки для мелких монет». Эти женщины носили фуражки с козырьком и облегающие куртки. Кондукторов в такой форме Майя встречала часто, но среди них не было чернокожих, и девушка решила стать первой. В 15 лет она взяла годичный академотпуск в старшей школе и подала заявление на должность кондуктора. Сначала ей отказали. Но, как пишет Майя в своей знаменитой книге «Я знаю, почему птица поет в клетке», она приходила в контору каждый день в течение 2 недель, пока ее заявление, наконец, не приняли. Так она получила работу. Так, под грузом необузданных амбиций Энджелоу, рухнул первый из многих стеклянных потолков. В конце концов, она стала первой чернокожей женщиной-режиссером Голливуда. Первой чернокожей женщиной, написавшей сценарий к крупному фильму, первой чернокожей женщиной, изображенной на американской монете, первой женщиной, которая прочитала стихотворение на инаугурации президента США. Майя Энджелоу была поэтессой, рассказчицей, активисткой, художником, педагогом и, увы, манифестором. Ключевые пункты. Процент населения – 10. Главная отличительная черта – смелость. Таланты. Вы воплощаете новые идеи, без страха строите такую жизнь, которая видится вам правильной. Прокладываете собственные пути, бросаете вызов нормам, меняете порядок вещей, разжигаете огонь в сердцах других, вдохновляете и провоцируете. Проблемные действия. Увязать в повседневных мелочах, связанных с реализацией новых идей в долгосрочной перспективе. Пытаться завершить все начатое, изо всех сил стараться вписаться в привычные роли. Работать без отдыха. Популярные роли. Предприниматель, художник, шоумен, новатор, идейный лидер, изобретатель, консультант, креативный директор, фрилансер, оратор. Активист. Что требуется в партнерстве? Независимость, свобода поступать по-своему, понимание вашей потребности в уединении, глубина без ощущения подавленности, уважение к вашим энергетическим циклам, пространство для взаимообмена, напоминание о вашем влиянии, поддержка, надежная связь, любовь к вашему духу авантюризма. На работе. Как манифестор, вы прирожденный разрушитель привычного и первопроходец. Вы встряхиваете любое пространство или команду, в которую приходите. Вы привносите в мир новые идеи, движения и способы ведения дел, зажигая пламя, которое привлекает и сплачивает других людей. Вы часто опережаете события, поскольку задолго до многих других видите, как меняются тенденции в отдельных людях, командах, социальных группах или обществах в целом. Если пользоваться этим даром во благо, он может преобразить вас, но если им злоупотреблять, то ваши энергии и проницательность могут быть восприняты как угроза или вызов привычному порядку. Многие из моих клиентов-манифесторов в корпоративной среде сталкивались с трудностями. Они ясно видели, к чему все идет, и знали, где необходимы инновации. Но никто не хотел слушать. Очевидная для них реальность требовала изменений, которых не хотело руководство. Такая обстановка сильно выматывает и даже огорчает манифесторов. Чтобы этого избежать, ищите партнеров по сотрудничеству и творчеству, которые оценят вашу революционность и дальновидность. Вы проявляете себя наилучшим образом, когда чувствуете свободу вводить новшества и бросать вызов традиционным методам. и от вас не ожидают, что вы будете действовать прежними, привычными способами. Один терапевт поделился со мной. Я начинал с групповой практики, но когда озвучивал свои идеи, чувствовал, что ведущий останавливает и контролирует меня. Теперь я веду свою собственную практику, потому что понял, что не могу подчиняться чужой воле. Другая клиентка взяла на себя управление существующим бизнесом и поначалу пыталась сохранить статус-кво. Этот процесс показался ей ужасным и, более того, не сработал. Только когда она позволила себе изменить все с нуля, бизнес начал успешно расти. Как манифестор, вы обладаете даром генерировать новые идеи, а не поддерживать старые. Вы с успехом разжигаете огонь в сердцах людей, вдохновляя их двигаться вперед в новых направлениях. У вас могут возникнуть трудности на работе, если вы пытаетесь заниматься всем на свете и начинать процессы и поддерживать их, вместо того, чтобы сосредоточиться на своем таланте инициатора. Не стоит также браться за долгосрочные проекты, в которых не учитывается, что ваша энергия обычно достигает пика на старте. Вы можете и должны делегировать полномочия, чтобы высвободить свою энергию для инициирования новых проектов. В этом ваша сила. Вам хорошо работается в сотрудничестве с теми, кто способен поддерживать ваши идеи, генератор, а также руководить командой с целью реализации ваших идей, проектор. Для вас важно изо дня в день ощущать, что вы свободны, что вы контролируете происходящее и можете решать задачи на своих условиях. Необходимость постоянно действовать в составе команды и ограниченное пространство для самостоятельной работы могут создавать определенные трудности. Оптимальной можно считать ситуацию, когда у вас есть автономия, позволяющая постоянно находиться в творческом потоке, руководствоваться свежими идеями и принимать решения без постоянного контроля или одобрения со стороны. Обычно мои клиенты из числа манифесторов добивались наибольшего успеха, когда работали самостоятельно или в такой команде, которая обеспечивала им гибкость и свободу в рамках четко определенной сферы ответственности. Например, один клиент преуспел на корпоративной должности, где его основной обязанностью был поиск новых партнеров. Они с боссом договорились относительно цели, а выбор подхода остался на усмотрение моего клиента. Оптимальным условием является гибкость, и одна из причин этого состоит в том, что ваша энергия приходит в форме творческих всплесков. Как и проекторы, вы не приспособлены для последовательных процессов. Но энергия проекторов ежедневно переживает приливы и отливы. А у вас это происходит по-другому. Вами движет вдохновение, порывы которого позволяют многого добиться за пару часов, дней или недель. Как только пик вдохновения пройден, обычно следует другой период, когда вам нужно отдыхать и быть одному, и он может длиться часами, днями или неделями. Это означает, что время от времени вам нужно исчезать, чтобы подзарядиться в одиночестве и дождаться следующего прилива вдохновения. Важно, чтобы сотрудники понимали, что вам необходимо предоставлять пространство для воплощения вдохновения в жизнь и не ожидали, что вы все время будете доступны. В идеальном мире ваш рабочий график должен быть гибким, соответствовать вашим естественным циклам и при необходимости обеспечивать уединение и расслабление. Если ваша нынешняя должность этого не позволяет, старайтесь обогащать свою жизнь небольшими периодами уединения и отдыха. Например, когда у вас мало энергии, после долгого рабочего дня можно провести ночь в одиночестве, а в офисе выбрать более тихое и уединенное место. О том, что вы находитесь на правильном пути в своей карьере, можно судить по ощущению покоя. Обычно при этом вы испытываете минимум сопротивления и ограничений со стороны окружающих, получаете пространство и поддержку, необходимые для того, чтобы мечтать и следовать своим идеям. Вы делаете то, что хотите, когда хотите. Вы чувствуете себя сильными, свободными и контролирующими ситуацию. Вы видите глубину своего влияния. Напротив, если вы часто испытываете гнев, это сигнал, что в вашей карьере необходимо что-то изменить. Гнев возникает, когда вам не хватает самостоятельности и контроля над своей работой и графиком. Когда другие диктуют вам, что и как делать, может возникнуть ощущение, что весь мир на вас давит, мешая реализовывать новые идеи. Если вы несете бремя постоянной ответственности и не можете позволить себе жить в своем энергетическом ритме, иногда это оборачивается обидой и бессилием. Гнев сигнализирует о том, что вам нужно разобраться в себе, оценить, насколько верна или актуальна ваша позиция, и при необходимости внести коррективы. Некоторые из моих знакомых манифесторов не решались проявить себя на работе в полную силу, поскольку боялись, что их провокационный, инициативный характер покажется другим слишком доминантным и даже угрожающим. Манифесторы, я хочу, чтобы вы помнили, смелая и вдохновляющая натура – это ваш дар. Вы вносите в мир необходимые ему изменения, а потому должны идти собственным путем. Как однажды сказала Майя Энджелоу, если ты всегда стараешься быть нормальным, ты никогда не узнаешь, каким восхитительным ты можешь быть. Разжигающий пламя. До нашей с Джорджем личной встречи мы переписывались по электронной почте, и даже из этих сообщений было видно, насколько он напряжен. За его убедительностью читалось нарастающее чувство поражения. Джордж давно пытался заниматься бизнесом, но на его счету пока не было ни одной победы. Основав множество компаний, он ни одну из них не сумел удержать на плаву достаточно долго, чтобы добиться успеха. Он пришел ко мне с вопросом, не лучше ли стать рядовым сотрудником какой-нибудь известной организации, вместо того, чтобы опять безуспешно пробовать себя в роли предпринимателя. «Я каждый раз натыкаюсь на одну и ту же стену», — объяснил он. «Начало меня захватывает, но потом я не могу сохранить темп. Возможно, я не создан для этого». Его явно воодушевляли мысли о запуске чего-то нового, но искра угасала всякий раз, когда разговор заходил о продолжении. «Джордж», — сказала я, улыбаясь, — «твой инстинкт тебя не подводит. Твоя сильная сторона — это умение рождать новые идеи, а не поддерживать их». Я наблюдала, как он облегченно вздохнул. Легко понять, почему Джорджу было приятно это слышать. Он чувствовал себя неудачником из-за того, что у него не хватало сил довести начатое до конца. Осознав свой талант инициатора, он перестал стыдиться и сосредоточил усилия на создании команды единомышленников. Теперь Джордж своей энергией приводил проекты в движение, а его помощники брали на себя дальнейшее руководство. Когда мы в последний раз заходили на сайт, Джордж сиял от счастья. Очередное предприятие процветало под руководством его команды, и у него уже появилась новая грандиозная идея. «Я разжигаю пламя», — сказал он, — «а они его поддерживают». Джордж чувствовал себя свободным, и его переполняла энергия. Он уже не был тем подавленным человеком, которого я встретила несколькими месяцами ранее. Карьера Джорджа изменилась, поскольку он понял, в чем его сильная сторона, и научился в нужный момент отступать, передавая другим бразды правления. В отношениях. Много лет назад мое увлечение дизайном человека набирало обороты, но я все еще работала на полную ставку в компании, которую любила. Я знала, что пора увольняться, но еще не убедила себя сделать первый шаг в этом направлении. В один из тех дней я шла на встречу со своим начальником и по пути случайно встретила одну подругу манифестора. Она посмотрела на меня и сказала: «Эрин, пора. Это твой момент. Скажи шефу, что ты уходишь, чтобы развивать свой бизнес». Подруга была права. Вняв ее совету, я зашла в кабинет начальника и сообщила, что настал момент, когда я должна полностью посвятить себя собственным делам. Мой опыт общения с манифесторами часто бывает именно таким. Они обладают удивительной способностью без особых усилий направлять других к следующему важному жизненному событию. Обычно они даже не осознают, насколько действенным и вдохновляющим может быть их присутствие. Они далеко не всегда бывают громкими или властными, но обладают природной энергичностью, которая действует заразительно. Когда манифестор входит в комнату, другие чувствуют энергетический сдвиг. Благодаря своей провокационной, вдохновляющей и экспансивной энергии, вы, как манифестор, привносите в партнерские отношения много свежего воздуха. Прежде всего, важно находиться в таких отношениях, которые предоставляют вам пространство для полного и смелого самовыражения. Если союз с другим человеком лишает вас вашей врожденной силы или уверенности, если другие воспринимают вашу энергию как угрозу и пытаются ее контролировать, вам становится слишком некомфортно. Особенно печально, если вы начинаете думать, что отношения вообще не бывают вдохновляющими. Правильно построенные отношения никогда не вынудят вас отказаться от своей силы. Они дадут возможность использовать ее более полно и позволят вам чувствовать свободу. Ваши близкие связи должны быть безопасным пространством, в котором можно мечтать и делиться своими устремлениями, не опасаясь осуждения. Пространством, в котором вас поощряют следовать своим идеям, какими бы преувеличенными или неосуществимыми они ни казались. Если вы делитесь своими идеями с близким человеком, а тот постоянно охлаждает ваш пыл, наступает глубокое разочарование. Нереалистично ожидать, что все поймут ваше видение, но вам важно получать от партнера вдохновение и поддержку. Вы и сами отлично умеете смущенно отказываться от идей, которые хотели реализовать. Ваши близкие не обязаны вносить в это свой вклад. Если вы не ищете наставничества, значит, другие должны предоставить вам свободу, чтобы вы могли сами исследовать свой собственный путь и находить ответы. Когда вы делаете смелые шаги и следуете новым направлениям, уважение со стороны партнера будет поддерживать вашу динамичную энергию и способствовать укреплению отношений. Одна моя клиентка после многих лет брака чувствовала несвободу и упадок сил. Она стала как бы тенью самой себя. Только после развода эта женщина осознала свою силу и решила выбирать только те отношения, которые придадут ей смелости двигаться вперед. Это вдохновляет, когда вас окружают люди, которые тоже смело строят собственный мир. В отношениях, как и в карьере, главной ценностью для манифесторов является свобода. Подумайте, что это слово значит для вас? Кто-то понимает свободу как возможность уединиться в рабочем кабинете и творить без помех или самостоятельно управлять своими финансами. Для кого-то другого это активная социальная жизнь за пределами семьи или, например, возможность, не спросив разрешения, уехать на выходные куда-нибудь с друзьями в полной уверенности, что партнер не почувствует и тени обиды. Свобода будет выглядеть по-разному, но ее наличие важно для всех манифесторов. Одна клиентка-манифестор выразила признательность за динамику своих отношений такими словами: «Мне нравится, что я не обязана спрашивать у мужа разрешения на поездки или учебные занятия. Я просто сообщаю ему о своих планах. Другой поделился впечатлением. Это прекрасно, иметь в отношениях столько свободы и при этом каждый день выбирать друг друга. Если вам, как любителю свободы, нравится спонтанность и приключения, то вы особенно цените таких партнеров и друзей, которые с удовольствием открываются всему новому вместе с вами. Один клиент сообщил: «Меня очень радует, когда друзья участвуют в моих приключениях, будь то импровизированный поход за тако в 2 часа ночи, или трехмесячный тур по Европе, или хотя бы желают мне удачи, если не могут присоединиться. Манифесторам необходимо периодическое уединение. Важно, чтобы близкие не воспринимали вашу потребность в одиночестве как признак личного неприятия. Им лучше смотреть на это как на здоровое проявление вашей независимости и пользоваться этим, чтобы наслаждаться собственными занятиями». Одна клиентка поделилась своим, ее счастьем. Партнер спокойно воспринимает ее нежелание быть рядом постоянно, но при этом всегда с радостью откликается на предложение встретиться и качественно провести время. Потребность в личном пространстве можно удовлетворять разными способами. Регулярно оставаться наедине с собой, спать в одиночестве или даже содержать собственный дом или квартиру, если вы стремитесь к такому уровню личного пространства. Важно, чтобы у вас была свобода просто сообщить об этом партнеру без чувства вины. Независимо от того, как устроена ваша совместная жизнь, возможность уединиться в конце дня и отдохнуть иногда решает все. Такое времяпрепровождение часто выглядит гораздо более естественным для вас, чем вечернее общение или работа допоздна. Родителю-манифестору важно уединяться, чтобы заряжаться энергией и погружаться в свой непрерывный поток. Не забывайте уделять этому время, будь то целый вечер или всего 10 минут. Важно также чувствовать, что вы вольны воспитывать детей так, как считаете правильным, даже если в обществе приняты другие способы воспитания. Ваши взгляды всегда отличаются от общепринятых. Если вы воспитываете детей совместно с другим человеком, убедитесь в том, что он уважает ваш подход, даже если сам иначе смотрит на вещи. Ваша энергия естественным образом переживает приливы и отливы, и в отношениях вы наилучшим образом проявляете себя в том случае, если активно присутствуете, когда энергия есть, и уходите подзарядиться, когда ее нет, при этом сообщая о своей готовности или неготовности. Ваш энергетический ритм, интенсивные всплески активности, за которыми следуют периоды отдыха, невозможно планировать заранее. Чтобы пользоваться этими всплесками энергии и творчества, а затем отдыхать, не встречая осуждения, вам необходимо понимание и поддержка со стороны близких. В идеале, если вы отказываетесь от участия и становитесь менее доступными, они должны это принимать, чувствовать себя в безопасности и знать, что вы вернетесь, когда ваша энергия позволит это сделать. Когда от вас ожидают постоянной доступности, это может вести к расстройствам. У многих людей есть постоянный запас энергии, который удобно расходовать понемногу, но вы устроены иначе. Когда люди поддерживают ваши естественные энергетические циклы и приливы вдохновения, и потребность в отдыхе, вы получаете полезную подпитку. Например, во время вашего творческого подъема партнер приносит вам кофе, не ожидая разговоров, а когда вы отдыхаете, он просто занимается домашними делами. Или друг присылает сообщение, что ему не терпится посмотреть на плоды вашего творчества, но не настаивает на немедленном ответе. Как правило, у манифестора более замкнутая, избирательная и защитная энергия, чем у других типов. Когда вы пытаетесь быть открытыми и доступными для всех, хотя на самом деле призваны быть доступными лишь для немногих избранных, или принимаете слишком близко к сердцу дискомфорт других людей, это истощает ваши силы. Чем больше в вас уверенности и искренности, тем шире вы открываете дверь для правильных отношений, и тем дальше отступают те, кто вам не предназначен. Одна клиентка-манифестор осознала, что только избавившись от потребности угождать, она начала находить людей, по-настоящему близких по духу. Особенно приятно бывает замечать, что люди, которых вы решили впустить в свою жизнь, осознают, насколько это священно – входить в ваше мощное энергетическое поле. Частые слова одобрения нужны вам меньше, чем проекторам. Однако случайная похвала, напоминающая о том, что вас ценят и уважают, даст вам вдохновение на то, чтобы продолжать творить и проявлять себя. Одна из клиенток-манифесторов призналась, что ее невероятно воодушевило сообщение, в котором друзья написали, какая это честь для них быть ее сторонниками и единомышленниками. Если отношения приносят вам покой и свободу, это сигнал о том, что они вам подходят. Если отношения регулярно вызывают гнев, это с большой вероятностью указывает на недостаток свободы и самостоятельности. Следовательно, необходимы перемены. Отдельная комната для Кэти. Кэти села в кресло для клиентов, и я сразу почувствовала ее смущение. «Не понимаю, что происходит у меня в партнерстве», — сказала она, встряхивая короткими каштановыми волосами. 2 года у нас с парнем было все прекрасно, но с тех пор, как мы поселились под одной крышей, мне стало тесно и душно. Он как будто ожидает, что я буду с ним постоянно. Не знаю, может быть, я все это выдумала, а может быть, это действительно исходит от него». Трудности, которые испытывала клиентка, было легко объяснить. Манифесторы лучше всего чувствуют себя в условиях независимости, которой в жизни Кэти стало меньше. Поскольку это неприятное чувство было для нее в новинку, я решила, что проблема заключена не в самих отношениях, а в обстоятельствах жизни. Давай подумаем над тем, как возродить ощущение независимости. Может быть, стоит выделить себе время для уединения? Или даже обсудить идею отдельных спален. Глаза Кэти загорелись. «Забавно, что ты об этом упомянула. Я всегда хотела иметь собственную спальню. Но меня беспокоит, что мой парень обидится или почувствует себя отвергнутым». Я посоветовала Кэти открыто обсудить это с партнером. Как выяснилось, он тоже испытывал напряжение от круглосуточной близости. Им обоим понравилась идея спать раздельно по несколько ночей в неделю и дать друг другу больше пространства. Наличие собственной спальни вернуло Кэти ощущение свободы в отношениях. Женщина чувствовала больше нежности к партнеру и меньше вины, которая раньше возникала из-за желания уединиться. У этой пары действительно не было проблем в отношениях. Перед ними лишь стояла задача максимально приспособить свои жизненные условия к потребностям каждого из них. Дизайн человека помог Кэти найти уникальный подход к совместному проживанию, который оказался куда более естественным и вдохновляющим, чем общепринятая норма. Практика. Если вы ощущаете гнев или бессилие, эти практики помогут вам вернуть себе силу и спокойствие как на работе, так и в отношениях. Если вы уже чувствуете себя умиротворенными и свободными, они новыми и вдохновляющими способами укрепят эти состояния. Первое. Поэкспериментируйте с соблюдением естественных циклов своей энергии. Периоды интенсивной деятельности и вдохновения должны сменяться более спокойными периодами отдыха и восстановления сил. Вы не созданы для того, чтобы быть всегда доступными, и не обязаны поддерживать постоянную динамику или продуктивность. Поэкспериментируйте с тем, как использовать энергию и вдохновение в момент их подъема, как заметить начало истощения энергии и как затем устроить себе расслабление. Отдых – это не только способ восстановить силы, но и, что не менее важно, пространство для появления новых идей, поскольку новые идеи часто рождаются в тишине. Недостаток отдыха может лишить вас открытости к новым вдохновляющим идеям, когда, например, они появляются, но вы их упускаете. Если у вас нет возможности посвятить этим экспериментам целую неделю, попробуйте выделить на это выходные или даже пару часов в будни. Соблюдать свой ритм значит делать то, на что у вас действительно есть силы, а не вынуждать себя появляться на публике только потому, что это нужно. Попробуйте рассказать о своих энергетических моделях коллегам, друзьям, членам семьи и партнерам. Это поможет им лучше понимать и уважать ваши ритмы. Если вы работаете в команде, можно предложить каждые пару недель работать из дома, чтобы следовать своему естественному энергетическому потоку. Когда зарождаются романтические отношения, возьмите за правило предупреждать партнера, что однажды вы почувствуете необходимость отстраниться и побыть наедине с собой, чтобы восстановить силы. Ваши коллеги и друзья наверняка сумеют быстро подстроиться, поскольку осознают, что вы становитесь намного более эффективными и счастливыми, когда получаете свободу действовать циклично. Второе. Открывайтесь с максимальной смелостью и искренностью и посмотрите, кто останется с вами. Чем более открыто вы проявляете свою широкую и смелую натуру, тем больше шансов привлечь подходящих людей, тех, кого естественным образом обогащает ваше присутствие. Приглушая свой свет в попытке приспособиться, вы только усложняете задачу. Людям сложнее вас по-настоящему понять и поддержать. Делитесь своими грандиозными замыслами в том виде, в каком они вдохновляют вас самих, и посмотрите, что произойдет. Кто вас поддерживает, кто отдаляется, кто поощряет вас воплощать мечты, кто отворачивается, кто просит рассказать еще, кто мешает вам идти к цели. Это простой, но действенный способ общения с людьми, которые будут двигать вас вперед, а не сдерживать. Третье. Подумайте, что помогло бы вам почувствовать себя наиболее свободными. Задумайтесь над тем, что могло бы удовлетворить вашу потребность в свободе и автономии, как в отношениях, так и на работе. Возможно, лучше проводить одно совещание с командой в день и затем расходиться по своим местам, чем быть в постоянной готовности и доступности. Может быть, стоит уединяться на один вечер в неделю или делать это каждое утро, чтобы оставаться в собственном ритме. Полезно ли обустроить отдельный кабинет или спальню, где можно оставаться наедине с собой, или отправиться одному в спонтанное путешествие? А может быть, достаточно в режиме реального времени сообщать близким, когда вам нужно личное пространство? Определитесь с оптимальной практикой и по возможности начните делать ее частью своей повседневной жизни, не испытывая чувства вины. Понаблюдайте, как это влияет на ваше самочувствие и на отношения с окружающими. Вопросы. Первое. В какой области жизни вы чувствуете себя наиболее умиротворенными, сильными и свободными? Второе. Отдыхаете ли вы, когда наступает усталость, или заставляете себя продолжать движение? Почему? В какое время вы наиболее эффективны? Третье. Если бы вы могли делегировать ежедневные задачи, с чего бы вы начали? Четвертое. Легко ли вам делиться своими масштабными и смелыми идеями с партнером? Если да, то что вы при этом чувствуете? Если нет, то почему? Хотели бы вы такой открытости? Пятое. Легко ли вам оставаться наедине с собой и при этом не чувствовать вины перед партнером? Если да, то какую пользу это приносит? Если нет, то почему? Хотите ли вы иметь такую возможность?